Глава 19. Но славу Ормузду в этот раз пронесло. Ну, более-менее. «Что, по-вашему, здесь произошло?» — спросил Волков, прикрывая нос платком. «Да в принципе ничего необычного», — пожала плечами, наблюдая, как кашляющие и матерящиеся полицейские переносят к выходу ящики с контрабандой и трупы. Делали схрон, натолкнулись на старые катакомбы, углубились и докопались до тоннеля с Гросс-шпином. «Гросс-шпин?» — уточнил сыщик. «Та тварь, похожая на огромного паука», — пояснил я. «Хорошо, что мы тут оказались. Это не самый опасный гейст, но надо знать, как на него охотиться. Обычный стихийный маг и правда быстрее бы спалил весь склад, чем прикончил чудище». «Ваши рекомендации?» «Все, что нужно, отсюда вынести, а затем завалить схрон ко всем девам. А мы пока гейстам сообразим кое-что, чтобы они сюда не лезли». «Левитируй аккуратнее или берись руками», — шепотом произнесла Вилли. «Я аккуратно левитирую», — тоже шепотом огрызнулась Хильда. «И руками браться не буду. Вдруг она сифозная. Может, тифозная? И тифозная тоже». Сыщик посмотрел на сидящих на корточках сестер и слегка прищурился. Те прекратили шептаться и посмотрели на полицейского. «Ну, вы же не против, да?» Невинным тоном поинтересовалась Мина. «Вам же меньше убирать». Сестры прилаживали к которому на ноге одного из контрабандистов связку найденных динамитных шашек. «Смотрю, у вас большой опыт, барон», — слегка иронично произнес Волков, не выказывая ни малейшего неприятия или неодобрения. «И мало брезгливости. Дяде как-то пришлось драться в канализации Вятки с Зигелем, стоя по колено в дерьме», — пожал плечами. «Такая вот у нас работа». «Понимаю», — кивнул сыщик. «А что ваши уважаемые сестры делают, можете объяснить?» «Закинем в тоннель Гросс-шпина. Если поблизости есть еще твари, это решит проблему, а заодно нору запечатаем». «Ясно. А что с этим делать?» Волков посмотрел внутрь пролома в стене. Внутри небольшой кельи стоял грубо обтесанный каменный блок с вкрученными в него проржавевшими кольцами, от которых тянулись цепи к лежащей на камне тонкой книги. Черная обложка из кожи, бело-серебристые уголки, тяжелая застежка, явно непростая книга и, скорее всего, очень старая. А еще от нее отчетливо фанило магией. Очень недоброй магией. И я уже молчу о том, что книга время от времени слегка подрагивала и позвякивала цепями. «По-хорошему, тут нужен специалист по взлому чар и заклинаний. Заоберкнакер», — поморщился я. «У вас такое на примете есть? Вот что вы в таких случаях обычно делаете?» «Обычно мы с таким не сталкиваемся», — хмыкнул сыщик. «Москва — город тихий и спокойный. Был раньше. Ну, пошлю запрос в княжескую канцелярию, наверное. Может, через неделю-другую кого и пришлют». «В смысле?» — неприятно удивился я. «Тут же явно темномагический артефакт. Да еще и в таком месте. Надо с ним побыстрее разобраться и все тут завалить. Какая неделя две? Это нужно сделать сегодня, край завтра». «Неделя две», — невесело усмехнувшись, повторил Волков. «Не быстрее. Вы, похоже, просто не имели дел с княжеской канцелярией». «Эх, ну вообще да. Мы-то дела вели непосредственно с князем, а не с его чиновниками. Может, к самому князю обратиться? А, его же все равно сейчас в Москве нет. Уехал с кем-то договариваться о продаже трофеев из Зиккурата. Проблем, конечно. А сами не сможете заняться, кстати?» Как бы невзначай поинтересовался Волков. «Кажется, с компетенцией у вас все в порядке». Мимо прошли Хильда и Вилли, левитируя перед собой оторванную ногу, обложенную динамитными шашками. Сыщик поперхнулся. Сестры пролезли внутрь пролома и закинули ногу в дыру, что темнело в дальнем углу кельи. Хильда и Вилли ударили кулак в кулак. «Чистая работа», — довольно произнесла Мина. «Кушайте, не обляпайтесь, твари», — оскалилась блондинка. «Так что, возьметесь?» — кашлянув, произнес сыщик. «Не наш профиль», — поморщился я. «Не за бесплатно», — добавил Волков. Я мысленно прикинул возможную долю от трофеев с Зиккурата, прикинул, что может предложить сыщик. Вот даже чисто теоретически. Ну что он может нам? «Ящик динамита возьмете?» — предложил полицейский. «Ну так, в виде задатка. Дело все равно закрывать за смертью подозреваемых. А все трофеи после экспертизы либо уничтожать, либо на продажу. А динамит — товар больно не ходовой. А вы ему, вижу, применение быстро нашли». «А, впрочем, пуд динамита», — сверкнула глазами Вилли. «Ладно, давайте хотя бы взглянем», — вздохнул я, проникая сквозь пролом внутрь кельи. Собрались с сестрами вокруг камня с книгой. «Ну что, ваши мысли?» «Гримуар явно магический», — с умным видом произнесла Хильда. «О, спасибо за вашу мудрость, леди Очевидность», — иронично поклонилась Вилли. «Оно и так понятно, что он магический. Вон как фонит. К камню прикован. В крипте спрятан. Значит, хотели спрятать или запечатать. А вот уничтожить не смогли». «Или просто не захотели», — возразила блондинка. «Да и не факт, что хотели запечатать. Может, просто осталось с древних времен, когда тут были не катакомбы, а просто какой-нибудь подвал». «Цепи действительно сковывают гримуар», — оценил я, быстро и аккуратно прощупывая чарами познания постамент, книгу и цепи. «Ловушки? Хм, а ловушек, похоже, что нет». «Прям совсем нет?» — усомнилась Хильда. «Как-то подозрительно». «Цепи заземляют магический выхлоп», — тоже пустила в ход анализирующее чародейство Вилли. «А вся келья в целом — это клетка Фарадея». «И что думаешь, защищали книгу или от книги?» «Ну что скажете?» — в пролом заглянул Волков. «Нам потребуется сундук», — сказал я. «И покрепче. Хорошо, если будет окован железом. Внутрь положите... что-нибудь положите. Сено, опилки, тряпок или бумаги побольше». «Сделаем», — кивнул сыщик. «Вы будто бы бомбу планируете вытаскивать». «С бомбой было бы проще», — вздохнула Вилли. Крепкий сундук, окованный железом и набитый пергаментной бумагой, в которую раньше, вероятно, было завернуто оружие, нам предоставили быстро. А дальше мы с сестрами начали уже довольно привычное занятие — осаду магического конструкта. Сначала два базовых построения — своеобразная контрволационная и циркумволационная линии осады. Одна защищает от прорыва изнутри, другая — от атаки снаружи. В нашем случае не от атаки, но просто от возможных внешних влияний. В магических осадах это часто имеет серьезное значение. А то нарушишь внешний контур, и объект осады моментально сориентируется или подключится к какому-нибудь внешнему усилителю или источнику энергии. Дальше уже полноценно прощупали чарами познания каменный постамент, цепи и саму книгу. На удивление, обошлось без каких-либо сюрпризов. Ни магических ловушек, ни проклятий, ни сторожевых чар. Даже какой-нибудь банальной механической ловушки не оказалось. Наверное, во мне сейчас говорила паранойя из-за всей этой возни с усадьбой, могилой Драуга и Зиккуратом, но я теперь все время искал подвох. Но нет, похоже, что гримуары правды здесь просто положили, а цепями приковали, чтобы стабилизировать. Есть такая особенность у мощных гримуаров, что со временем они могут пойти в разнос. Что чревато? Разным нехорошим чревато. Собственно, вот это вот подрагивание — явный признак того, что с гримуаром не все хорошо, и поэтому я и запросил сундук, чтобы аккуратно его транспортировать. Дэв его знает, как книга отреагирует, если просто сцапать ее руками и так вынести наружу. «Вилли, займись сундуком», — скомандовал я. «Будет неприятно, если гримуар взорвется при переноске». «Да уж», — кивнула Мина, — «приятного и правда мало». «Хильда, мы с тобой займемся цепями. Только аккуратно, они явно зачарованы». «Не учи ученую», — проворчала сестра. — Переносить сам будешь? — Ага. Дайте ваши штык-ножи. С положами будет неудобно. Мина занялась укреплением сундука и наложением на него глушащих аур. А мы с Хильдой начали аккуратно размыкать заземляющие потоки. — Что за язык, кстати? — спросила сестра, рассматривая серебристые письмена на обложке гримуара. — Конрад, ты узнаешь? — Может, латынь? — предположила Вилли, делая пассы над раскрытым сундуком. — Буквы латинские. «У нас половина Старого Света латинскими буквами пишет, вообще-то». «Тогда предлагай свои варианты». «Но...» — задумалась Хильда. «Это шведский», — сказал я. «Гримуар называется белый». Вслух я, естественно, ничего не читал, на оригинале тем более. Как говорится, есть книги, которые не стоит читать вслух, а некоторые вообще лучше не читать. «Ну что, готовы?» — спросил я, вскидывая штык-ножи. «Готово», — кивнула Вилли, стоящая с сундуком около постамента. — Готово, — подтвердила Хильда, вскидывая руки и разминая пальцы. — Тогда на счет три. Раз, два, три. Хильда молниеносно схватилась за цепи, звенья которых тут же лопнули, будто стеклянные. Остатки с лязгом упали на пол, высвобождая книгу, которая тут же на пару линий взлетела над каменным блоком и начала подрагивать. Я скрестил штык-ножи, подцепил ими книгу, поднапрягся и аккуратно, но быстро перенес ее в сундук. Вилли захлопнула его крышку, поставила на пол и вытерла пот со лба. «Больше перестраховывались», — проворчала Хильда. «Куча предосторожностей, а в итоге...» «Не сглазь», — цыкнула на нее Мина. «Чего бухтишь, сестренка? Работа на час, а пут динамита на дороге не валяется». «Это да», — согласилась блондинка. «Даже немножечко, одна только шашечка. Это уже хорошо». «Ну, а тем более целый сундук», — с энтузиазмом подхватила Вилли. Аккуратно вытащили новое хранилище гримуара через пролом. Точнее, мы с Хильдой вытаскивали, а Мина страховала. Ну, или сочковала, как самая маленькая. Это уж как посмотреть. «Ну что?» — поинтересовался у нас ожидающий в основном схроник контрабандистов Волков. «Достали!» — я озвучил очевидное. «Теперь его можно транспортировать и даже хранить, но не очень долго. Настоятельно рекомендую послать весть в княжескую канцелярию, да и конгрегацию не помешает оповестить». «Сделаем», — кивнул сыщик. «Динамит сейчас заберете?» «А можете немного придержать? А то у нас в усадьбе сейчас ремонт». «Придержим. Отчего бы не придержать?» Я бросил взгляд на то место, где лежали тела контрабандистов. Еще два вынести пока не успели. «Хм, а это что такое?» «Господин Волков, напомните, какая у нас версия произошедших событий?» Теперь уже пришла пора сыщику хмуриться. Контрабандисты решили устроить схрон, натолкнулись на старые катакомбы, обнаружили кладку, решили вскрыть стену и невольно выпустили чудовище, которое их и покромсало. «А что такое?» Я еще раз обошел схрон, подошел к пролому в стене, смотрел его, толкнул носком сапога валяющуюся на земле окровавленную кирку. Присел, присмотрелся к ней повнимательнее. «Можно немного тишины?» — произнес я. «Нужно кое-что уточнить». Активировал магию крови и начал восстанавливать произошедшее здесь. Остаточные эманации от гримуара, конечно, здорово мешали, будто пытаешься что-то разглядеть, а рядом тебе в глаза светит прожектор. «Гримуар вынести отсюда», — распорядился я. Сестры занялись сундуком, остальные тоже покинули схрон. Остался только Волков. Спустя минут 10 терпеливого изучения я досадливо скривился. «Гримуар, мать его!» — ругнулся я. «Слишком сильная засветка. Не получается полной картины восстановить». «А могу я поинтересоваться, что именно вы сейчас делали, барон?» — полюбопытствовал сыщик. «Я понимаю, что магия, но вот что за магия, не соображу». «Фамильный дар, один из даров», — коротко ответил я. «Я могу в некоторой степени восстанавливать события там, где недавно кто-то умер». «Ого!» — искренне удивился Волков. «Вы после Академии к нам в полицию не хотите случаем? Такой талант в нашем деле очень бы пригодился». «Извините, не хочу», — усмехнулся я, но тут же прекратил улыбаться. «В общем, что-то не сходится. Поделитесь соображениями». «Охотно. Вот, смотрите». Я подошел к пролому в стене. «Выломано?» «Выломано», — подтвердил сыщик. «А рядом и кирки с ломами лежат». «Вот только на следы гляньте. Это не от кирок или ломов. Скорее похоже...» «Скорее похоже на следы когтей», — нахмурился Волков. «Или что-то подобное». «Это первое», — сказал я и подошел к двум лежащим трупам. «А вот и второе. Раны, видите?» «Рваные, как от когтей или зубов дикого зверя. А что?» «Все так, только Гроссшпин оставляет немного другие следы», — объяснил я. «У него на лапах по одному крупному когтю, а здесь отметки от четырех сразу. А еще есть глубокие рубленые и резанные раны, не от когтей, скорее от клинков. Не сходится что-то». «По ножовщину между собой исключаете?» — спросил сыщик. «Исключаю. Раны больно здоровые. Такие только топором или мечом оставить. А я тут ничего серьезнее финок не увидел». «А еще, видите?» Я указал на вспоротый бок одного из бандитов. Его сначала рубанули, а потом попытались замаскировать рану, рванув ее когтями. Ну или не попытались замаскировать, а просто цапнули вдогонку. «Что-нибудь еще?» «Да», — кивнул я. «Четкой картины я, конечно, не увидел, но кое-что понять получилось. Контрабандистов было с полдюжины, и их кто-то покрошил в мясо, и только потом начал ломать стену». «А как же инструменты?» «Один момент. Я подобрал одну из кирк. Видите?» «Черное мясо какое-то», — слегка поморщился Волков. «Плоть чудовища?» «Нет. Тут и оно, что нет. Похоже, но не оно». «Ну и какова в таком случае ваша версия произошедшего?» «Кто-то проник в схрон, перебил контрабандистов и начал ломать стену. Что характерно, сломал, но затем что-то пошло не так, и неизвестно ретировался, а на шум и запах крови приполз Гроссшпин, который убил двух ваших. И кто же этот неизвестный? Я прикрыл глаза, воспроизводя увиденное. Смутная тень. Судя по силуэту, человек очень быстрый и странный, потому что кровеносная система у него была совершенно непонятная и какая-то неправильная, что ли. Странный оттенок самой крови, слишком темный. Такого у людей я никогда не видел. Понятия не имею, честно признался я. Что-то похожее на человека, но, скорее всего, не человек. Быстрый, опасный, способный голыми руками порвать полдюжины человек. Что же в таком случае помешало ему забрать гримуар? Задал резонный вопрос Волков. Он же наверняка за ним приходил. Возможно, что причина самая банальная — цепи, — объяснил я. Вы их магией сканировали? Остерегся, — слегка улыбнулся сыщик. А мы их перебили. Я так скажу, что без хотя бы небольшой подготовки это сделать было бы затруднительно. Я снова подошел к провалу и указал на пустующий ныне каменный постамент. Видите? Не сами цепи, штыри, к которым они прикованы. Слегка выдернуты. Волков присвистнул. Ну и силища. Вероятно, убийцу спугнула ваша облава. Скорее всего, он не ожидал, что за складом следят, и заопасался поднимать лишний шум. Но я бы сказал, он еще вернется за этим своим гримуаром. У вас как, хранилище улик хорошо охраняется? Вероятно, требуется охранять получше, скривился сыщик. Но на бумаге, наверное, придется все-таки написать другое. Понимаю. Контрабандисты натолкнулись на гейста, которых их всех и поубивал. Дело закрыто. Не одобряете, барон? Скорее отношусь с пониманием, слегка усмехнулся я. Главное, поскорее избавьтесь от гримуара, чтобы этим занимались дружинники или экзорцисты. У вас своя работа, у них своя. Чем-то опасным, связанным с магией, лучше пусть занимаются профессионалы. Таково мое мнение. Всегда приятно встретить понимающих людей. Улыбнулся в ответ Волков и протянул руку, которую я тут же пожал. Благодарю, барон. Ваша помощь была неоценима. Я немедленно отпишусь кузине, чтобы ваши заслуги оценили по достоинству. Вы, если что, обращайтесь, добавил я. До 1924 года мы практически совершенно свободны во внеучебное время.